Гроза. Муха нашелся. Я страшно обрадовался, хотя и уговаривал себя все это время, что он жив. Дело было так. Во вторник под вечер позвонила Света. Поскольку у Бороды телефона не было, связь мы договорились осуществлять через Ларису. Она спустилась в наш подвал и позвала к телефону Бороду. Это док с пастухом правильно придумали. Если мы туристы и собираемся встретиться в Карпатах, логичнее будет, если созваниваться будут Света с Бородой, как люди, знающие горы. И Борода тоже поступил умно. Он приказал Свете перезвонить через полчаса, спустился ко мне и получил инструкции. Я определил точку рандеву в Яремче. Конкретного плана у меня не было. Соединить группы не в районе Славского, а на дороге к другому перевалу мне подсказала интуиция. Сходили с дедом, вторично допросили Зайшлова. Дед светил фонарем, Зайшлый диктовал, а я записывал. Потом заставили Зайшлова подписать протокол. Противно. Но пришлось повозиться с дырявой задницей этого неофашиста. Взял пленного, изволь обращаться с ним согласно всяческим международным конвенциям, то есть кормить и оказывать медицинскую помощь. На обратном пути поругался с дедом. Он настаивал на уничтожении Зайшлова, и при том, что в целом он выполнял все мои приказы, ключ от подземелья он мне не отдал. «У меня эти ключи хотел отнять маршал Конев, но я не отдал», — хвастал дед. Пришлось смириться. Но я поручил деду делать перевязки и кормить пленника все то время, что мы будем в горах. Дед согласился, но с такой рожей, что я всерьез забоялся, как бы арестованный не был убит при попытке к бегству или при еще каких-нибудь странных обстоятельствах. «Однако быстро вы его обработали», — похвалил я деда. «Каменный мешок — это вам не шутка. Замкнутое пространство, темнота, потеря чувства времени, жопа болит от ран, да еще неизвестно, не придется ли здесь и сдохнуть. Тут и не такое расколется». «Все же вы его берегите до моего приезда. Он мне еще понадобится». «Есть». Дома я еще раз перечитал протокол допроса и тут же сжег его в печке. Нас он компрометировал гораздо больше, чем Зайшлова, а Зайшлый и так будет думать, что у нас есть на него компромат. Общая численность войск, предназначенных для заброса в Чечню, составляет 1750 человек. Фашистов, так и было написано, фашистов, под диктовку деда, из Уна-Унсо в этом составе около 300 человек, остальные – наемники из стран Ближнего Востока и Средней Азии. Для их подготовки специальные лагеря не строились, были использованы базы отдыха и пионерлагеря разорившихся предприятий. На 5 базах размещено по 250 человек на каждой. Это базы отдыха «Полонина» в Славском, завода тракторных запчастей в Тухле, «Мезон» и «Гаверла» в Яремче, бывший пионерлагерь «Трембита» в Гребениве. Около 200 человек расквартировано по дворам деревни Лыбохоры, столько же в деревне Ямно. Около 100 человек осуществляют связь и подвоз продовольствия, оружия, боеприпасов, то есть постоянно курсируют между городом и базами. Подготовку ведут 40 инструкторов из числа боевиков Хаттаба. Все они имеют опыт боевых действий в Чечне. Отправка перенесена на субботу, 16-е. Может быть, в связи с исчезновением главного идеолога СНПУ ее перенесут на пятницу, но вряд ли на более раннюю дату, поскольку эшелоны еще не готовы. Кроме того, в самом городе готовятся две группы по 10 человек. Они должны проникнуть в Подмосковье под видом строительных бригад. Цель – политические и религиозные провокации. Их готовят иностранцы, дающие деньги партии и Унаунсо. Эти группы будут заброшены со дня на день, но до приезда понтифика на Украину никаких действий предприниматься не будет. Города или села, в которых будут действовать эти группы, мне неизвестны. Из Виноградова в горы действительно переведен дивизион тактических ракет. На ракетном комплексе проходит подготовку порядка 40 наемников и бойцов УНСО из числа расквартированных в Ямне. Сам дивизион заброски в Чечню не подлежит. Подготовку ведут иностранцы. Откуда им знакомы приемы боевой работы на советских тактических ракетах, мне неизвестно. Каким образом в Чечне должна появиться своя точка, мне также неизвестно. Дивизион штатом не укомплектован, так как единственная учебная часть, готовившая специалистов для точек, находится в Луге под Петербургом, а ракетное училище, готовящее офицеров, в Пензе. Постоянно на территории воинской части находятся только взвод охраны и технический взвод. Больше ничего интересующего вас сообщить не могу, поскольку не владею более точной и подробной информацией. Все сказанное мной верно, проверке не подлежит.